10 дней до часа Х. Вечер. Реальность. Санкт-Петербург. Сидя на крыльце, Всеволод молча курил, глядя на звездное небо. В конторе все еще горел свет. Это устыдившийся лейтенант, вернувшись буквально через 20 минут, вывалил на стол пакет с едой и фруктами, и, хрустя яблоком, с виноватым видом уселся за бумаги. «Что так?» — криво усмехнулся майор. «Жалко стало босса. Я же вроде и руководитель не из лучших. Помню, как тебя на майские в деревню не отпустил. Неужели забыл все? То майские, а то человеческая жизнь». Краснея, будто маков цвет, Петрыкин развернул очередную папку и, не поднимая взгляда на Курехина, принялся перелопачивать страницы. Вот и сейчас майор курил и просто смотрел на звезды, одну за другой выпуская в ночной прохладный питерский воздух струйки табачного дыма, пока улицу не разорвал истошный крик Андрея. «Товарищ майор! Хэл на связь вышел!» «Как вышел?» Всеволод даже поперхнулся от такой новости. «Долго объяснять, не знаю даже. Наверное, нашел лазейку в ядре. Времени у нас мало!» Отшвырнув недокуренную сигарету в сторону, Курехин, будто спринтер, рванул в дверь, где чуть не зашиб вышедшего покурить на крыльцо дежурного. Сержант успел вжаться в стенку, и здоровенный плечистый Курехин пролетел мимо, будто ураган. Перескакивая через три ступеньки, майор быстро преодолел расстояние до нужного этажа и, влетев в кабинет, завертел головой. «Вот!» — Петрыкин замахал руками, показывая на экран своего ноутбука, где на черном, будто уголь, фоне плясали веселые буквы. «Их там двое!» — быстро начал вводить в курс дела лейтенант. «Третий вроде на стреме. Хэл пишет, что сидят в полицейском участке в какой-то антиутопии современного мира с местного компьютера». 10 дней до часа Х. День. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Полет оказался долгим и укачивающим. Всеволод даже умудрился вздремнуть, а когда открыл глаза, из открытой двери пробивался невыносимо яркий белый свет фонарей. «Выходим!» — прогрохотал рыжий, поигрывая неизменной дубинкой. «По одному! Дурака не валяем, провокации не устраиваем, а то быстро опущу ниже ватерлинии!» Оценив шутку коллеги, второй полицейский залился звонким лающим смехом. Серое двухэтажное здание, обнесенное высоким бетонным забором, больше походило на тюрьму. Черные остовы вышек по периметру щупали темные закоулки двора белыми руками-лучами. Странные патрули, закованные в броню, мерно вышагивали вдоль забора, положа руки на продолговатые, хищно поблескивающие в лучах прожекторов стволы. Чеканя шаг и громыхая пластинами снаряжения, пара таких здоровяков прошла мимо, сверля вновь прибывших внимательным взглядом через триплексы бронешлемов. Именно триплексы. По-другому было и не назвать. Настолько монументальными и внушительными они показались далеко не впечатлительному майору, что издали были похожи на шагающие крепости. Несколько транспортных челноков, аналогичных тому, что доставил троицу в полицейский участок, примостились на бетонке взлетки метрах в 100 от входа в здание. Подталкиваемые небольшими, но ощутимыми тычками дубинок, мужчины заспешили по бетонной дорожке к зданию. «Кого приперли? Опять диких?» — полицейский явно старше по званию, чем конвоирующие их патрульные, сурово взглянул на сжавшегося в комок Семёна. «Так точно, товарищ мастер-капитан!» — вытянулся в струнку рыжий и поспешил нацепить на голову форменные кепи с кокардой в виде двух наложенных друг на друга пирамид. «Патруль 1244 получил вызов из центра и поспешил по сигналу тревоги от погодного маяка на Северном плато. По прибытии я и младший сержант Ковылев обнаружили диких, кои были арестованы и доставлены в участок для дальнейшего разбирательства». «Обыскали!» — густые брови начальника сдвинулись и окончательно превратились в одну сплошную мохнатую гусеницу на лбу. «Так точно, товарищ мастер-капитан! У нарушителей изъяты странные технические приспособления!» «А ну-ка покажи!» — здоровенная лапа капитана, перевернутая кверху ладонью и от этого схожая с экскаваторным ковшом, протянулась вперед, и Рыжий тут же вложил в нее сливу РГД. «Вот», — отрапортовал он, — «странное приспособление. Другие оригинальные вещи, изъятые, находятся в боксе хранения челнока. Разрешите их продемонстрировать?» «Нет», — капитан с угасающим интересом повертел гранату в руках, а затем просто отправил в карман. «Сдайте научникам, составьте опись и все такое. А яйцеголовые пусть ломают голову, что напридумывали дикие на этот раз». «Что делать с арестованными?» «Хлипкие они какие-то». Капитан брезгливо сверху вниз с чувством собственного превосходства осмотрел арестованных и кивнул куда-то в сторону. «Посадите их в клеть в четвертом секторе, там, где хозяйственный отдел. На таких и нормальных камер-то жалко. На научников похожи, такие же немощи бледные. Посадите в клеть и за работу. Отчет должен быть на столе еще до обеда». «Слушаюсь!» — в голос громыхнули полицейские и, подгоняя арестованных дубинками, поспешили в указанном направлении. Действовали они по старым писаным канонам. Вид имели придурковатый, но ретивый, и исполняли приказы командования чуть ли не бегом. Майор даже зауважал мастер-сержанта, привалившегося сейчас к дверному косяку и потрошащего толстыми пальцами здоровую сигарилу. «Держать в узде!» Таких богатырей, беспрекословно выполняющих любой каприз, значило иметь непоколебимый авторитет. Смотреть, собственно, больше было и нечего. Редкие, подстриженные неумелой рукой никчемного садовника кусты, жухлая трава да обугленная от двигателей патрульных катеров бетонка. Вот, пожалуй, и все, за исключением одного «но». Даже из-за стены, из-за высокого забора, особо не напрягаясь и чуть подняв голову, можно было с легкостью различить грандиозный монумент. Две фигуры, мужская и женская, стоявшие рядом и возвышавшиеся над этим миром, были настолько гигантскими, что руки их, поднятые вверх, периодически скрывались в красных закатных облаках. Женщина и мужчина держали серп и молот. Взгляд скульптур был торжественен, лицо одухотворено и спокойно. «Господи!» — ахнул Семен, увидев, на что смотрит Курехин, и тут же взвыл от приступа боли из-за сильного тычка дубинкой в поясницу. «Это же рабочий и колхозница!» Место, куда привели арестованных, больше походило на подсобное помещение. Горы коробок, заклеенных скотчем, ровными рядами лежали на железных стеллажах вдоль стены. Сбоку стоял ветхий колченогий шкаф, одна из ножек которого была подперта толстым журналом в мягкой обложке. В помещении имелась конторка, на которой полицейские гиганты или их друзья-научники, тут уж было не понять, умудрились разместить старенький компьютер с пучеглазым электронно-лучевым монитором, архаичного вида клавиатуру, покрытую толстым слоем пыли, и настольную лампу. Помещение отчаянно требовало проветривания и влажной уборки. В дальнем углу, отгороженном от остального помещения сеткой-рабицей, был закуток с двумя скамейками и парашей в полу. «Побудете пока в старом корпусе», — довольно оскалился Рыжий. «Вы дикие! Вам не привыкать!» «А есть, когда дадут», — перешел в наступление Всеволод. «Вы нам предъявили обвинение, но пока наша вина не доказана, мы не обвиняемые, а подозреваемые, так что будьте любезны». «Видали?» — усмехнулся второй великан. «Ха! Дикий, а грамотный! Я-то думал, они все больше созерцают, да розы нюхают. А этот в юриспруденцию подался». «Будет вам еда!» — нехотя ответил рыжий сержант. «Все будет! Вот допросит вас дежурный лейтенант, снимет отпечатки и показания, и все у вас будет!» С рук и ног арестованных, наконец, были сняты наручники, и их поместили в курятник. А затем, ворча про бумажную работу и отсутствие возможности размяться на нарушителях, полицейские бодро покинули помещение. «И что теперь будем делать?» — развел руками Давыдов. «Да пес его знает!» — Хэл нахмурился и потыкал пальцем в висячий замок. «Убежать отсюда сложно, но можно. А вот что дальше? Где гарантия, что мы сможем найти летательный аппарат, а потом и Сёмину нычку?» «Они что-то говорили про диких», — напомнил Всеволод осторожно, присаживаясь на хлипкую скамейку и с омерзением осматривая окружающую его обстановку. «Вроде как они больше думают, чем мускулы качают. Надо бы там концы поискать. У мозговитых парней всегда есть план». «А мы что?» — даже обиделся аналитик. «Мы разве не мозговитые?» «Стоп!» — Хелл вдруг застыл. Да так, что майор испугался за проводника. Со стороны могло показаться, что его расшиб паралич, да так ловко, что застал Хелла в невероятно скорченной и в то же время напряженной позе. «Ты что-то почувствовал?» — насторожился Курехин с тревогой, поглядывая на проводника. «Да!» — Хелл повел вечно небритым подбородком и зашарил слепым взглядом по помещению. «А грехи в ядре! Я же говорил, что почувствую! Брешь небольшая, но... но сквозь их фаерволы пройти сможем, хоть и ненадолго!» «Избежать? Сбежать?» — возликовал Давыдов, но кислая физиономия проводника быстро остудила его пыл. «Сбежать не получится», — сказал, как отрезал Хелл. «А вот связаться с разработчиком я, пожалуй, что смогу. Только бы он в тот момент у компа был». «Так где этот чудо-проход?» Давыдов закрутил головой, но обстановка в комнате не спешила меняться. Все те же картонные коробки с барахлом по полкам, пыльные занавески, конторка со стареньким компьютером. «Персоналка!» Хелл подошел к решетке и указал в сторону стоявшего на подставке системного блока. «Вам может показаться, что вы видите простую, никому не нужную вещь. Предмет интерьера, мебель, но не более. А я улавливаю гораздо больше. Если мы запустим этого динозавра, то сможем передать сигнал СОС». Теперь перед мужчинами встала новая задача — выбраться из арестантского курятника. «Ну, вот это как раз не проблема», — вдруг удивил всех Давыдов. «Скамейки к полу не прикручены, да и сама решетка хлипкая. Подсунем край сидушки, да отожмем на вроде рычага». «А Сёма дело говорит». Вскоре так и сделали. Всеволод и аналитик орудовали скамьей. А Хелл, распластавшись на грязном полу, начал протискиваться в щель между кафельными плитками и решеткой. Получилось хоть и с большим трудом. Оставив на железных колючках клочки любимой куртки цвета хаки, проводник замер и прислушался. Но то ли охраны им и вовсе не предназначалось, то ли местные полицейские были заняты более насущными проблемами, но за дверью была полная тишина. Вторым начал протискиваться Курехин. Как только он полностью очутился на воле, скамейка вдруг хрустнула и больно ударила оставшегося в заточении аналитика по пальцам. «Ох ты ёж!» — с наворачивающимися на глаза слезами, пыхтя от боли, запрыгал, схватившись за поврежденную руку Семён. «Больно-то как!» «Тише!» — майор встал и вплотную приблизился к решетке. «Не пыли!» «Найдем мы, как тебя отсюда вытащить!» «Я, похоже, пальцы сломал», — пожаловался сквозь стиснутые зубы Давыдов. «Больно так, в глазах темно». «Ух ты, горе ты мое!» Майор заметался по помещению в поисках хоть каких-то слесарных инструментов и вскоре вернулся назад с невесть, как оказавшимся в дальнем углу помещения железным прутом. «Хелл, помоги!» Курехин попытался выжать решетку, чтобы худенький Сёма смог протиснуться, но сил его явно не хватало. «Да погоди ты, я, похоже, комп запустил». Довольная, запачканная пылью физиономия проводника появилась над монитором и тут же исчезла. А сразу после этого послышалась барабанная дробь клавиатуры. «На месте! Подконнектился! Времени у нас мало!» Пользователь Hell вошел в сеанс. Приглашение пользователю Creator. На черном экране консоли поползли бесконечные белые точки. Ветхая техника с трудом справлялась даже с такой простой нагрузкой. Надрывно жужжала кулерами. Картинка на мониторе шла рябью и проседала. Точки, будто песчинки в часах, все падали и падали, растягивая минуты ожидания в столетия. Напряженные, готовые к тому, что в помещение в любую минуту ворвутся охранники, Хелл и Всеволод, будто завороженные, следили за окошком чата. Креатор вошел в чат. Если бы в тот момент Курехину сказали, что у него родился сын, он бы, наверное, порадовался меньше. Следующие 10 минут оказались, если не судьбоносными, то настроили на победный лад. Всеволод в реале заверил своего электронного собрата, что в лепешку расшибается, но делает все возможное, и как только найдет осиное гнездо, сразу пойдет на штурм. В свою очередь электронный майор дословно пересказал все, что им выдал мужик из телевизора на первом уровне, подбросив настоящему себе пищу для размышлений и новые зацепки. «Ну что там?» — ныл обиженный на всех Давыдов. «Руку мне поломали, к компу не пустили, сейчас вот придут верзилы, и что мы им скажем?» «Выбираться надо», — нехотя пояснил Хэл. «Тут нам делать нечего». А с другой стороны вдруг развел руками Всеволод. «Ну что нам грозит? Ну, поломали мы их погодный датчик. Так за это же не расстреливают?» «А может, тут и расстреливают!» — поморщился из-за решетки аналитик. Скамейки больше не было, и он, не раздумывая, уселся на грязный пол импровизированной камеры, баюкая ушибленную руку. «Все равно побег из-под стражи плюсов нам не прибавит. Зато на свободе окажемся!» «Ты так думаешь?» — Курехин вопросительно поднял бровь и с иронией посмотрел на Семена. «Местная полиция охраняет себя, как монетный двор. Вокруг патрули в броню по самые брови, пулеметчики на вышках и еще бог знает что. Но даже если мы выберемся за периметр живыми, то что будет дальше? Рабочего и колхозницу видел?» «Видел», — скроив кислую физиономию, подтвердил Семен. «И что из этого проистекает?» «Ровным счетом ничего». Хэл выключил компьютер и принялся закрывать крышку развороченного системного блока. «Субъективное восприятие коммунистических маяков осталось в вашем подсознании. И, как понимаю, сильно напрягает. Давайте не забегать вперед. Если есть власть придержащие, то есть и оппозиция. От парламентской до террористической имеет место быть в любом обществе». «Даже в этом?» — удивился Давыдов. «Даже в этом», — подтвердил проводник. «Но я согласен со Всеволодом. Следует каким-то образом попасть в камеру и дождаться развязки всей этой истории. Время — штука странная. Надеюсь, вы помните, что на этом уровне его лимит попросту отсутствует. Надо только дойти из точки А в точку Б и сделать это живыми и без потерь». «А что, если нас отправят в настоящую тюрьму?» При этих словах Семен содрогнулся, ярко представив себе маленькую клетушку со шконками, переполненную матерыми уголовниками в татуировках, смердящую дырку параши в углу и крохотное зарешоченное оконце в стене, сквозь которое можно было увидеть небо. «Я срока не вынесу. Я хоть и затворник, но закрытое пространство, переполненное недружелюбными субстанциями, переносить не могу. Умом двинусь». «Ну и сидеть-то и я не собираюсь», — дружелюбно улыбнулся майор. «Но все равно спешить не стоит. Надо сначала разобраться, что и к чему. А уж потом ломать дрова. Все со мной согласны?» Хэл поднял руку, как бы голосуя за предложение Курехина. А аналитик на показ отвернулся. «Значит, в камеру». С помощью прута смогли отжать решетку заново, и, теряя клочки ткани, мужчины вновь оказались в заключении. Удерживающую преграду железяку Всеволод выбил быстрым пинком ноги, и та, громко звякнув, заскакала по кафельному полу, пока не исчезла где-то под стеллажами. «Мир тут какой-то неправильный, будто рисованный», — наконец выдал давно уже гложащее его предположение оперативник. «Старые были хоть и лубочные, но по правилам, а этот не в кассу». «Что ты имеешь в виду?» Хэл приставил поломанную скамью к стене и, прислонившись спиной, уселся сверху на эту шаткую конструкцию. «Ну вот смотри, мы вроде бы арестованные. Права нам зачитали, обыскали, изъяли весь хабар». «Ну, что тебя смущает?» «Если бы я производил арест, то первым делом отобрал бы шнурки, ремни, а с ними и это». Оттянув свой пояс, Всеволод довольно извлек из специального кармана длинный стилет, походивший на вязальную спицу, но в умелых руках способный стать страшным оружием. «Прячь!» Вдруг напрягся Семен и вовремя. Дверь скрипнула, и в комнату ввалился рыжий, толкая перед собой скрипящую тележку с подносом. От здоровяка несло луком, потом и какой-то сивухой. «Привет, дикие!» Голос рыжего громкий, раскатистый, в мгновение ока заполнил все свободное пространство старого корпуса и гулким эхом раскатился по углам. «Я вам пожрать принес!»